Возможно, сюда он уже не вернется. На всякий случай Тенго снял таблички Кавана с двери квартиры и почтового ящика. Обо всем остальном придется подумать позже. Выйдя на крыльцо, он внимательно огляделся. Если верить Фукаэре, кто-то непонятно откуда за ним следит. Но, как и в прошлый раз, ничего подозрительного Тенго не заметил. Привычный пейзаж, все как всегда. Солнце зашло, на улице ни души. Сначала он направился к станции, неторопливо, временами оглядываясь и проверяя, нет ли хвоста. Несколько раз безо всякой надобности сворачивал в переулки, останавливался и ждал, не свернет ли кто за ним. Незнакомец по телефону сказал, что бдительность не помешает. И ради себя, и ради Аумаме, которая сейчас в напряженной ситуации. Но действительно ли телефонный незнакомец лично знает Аумаме? Или это хитроумная ловушка? Чем дальше Тенго думал об этом, тем тревожнее ему становилось. Если ловушка, ее, несомненно, расставляет для него авангард. Ведь как тайный соавтор воздушного кокона, Тенго наверняка у них в черном списке. Вот почему тот странный тип, Усикава, явный прихвостень секты, приставал к нему с болтовней о финансовой поддержке. А кроме того, Тенго, пускай и не вполне добровольно, согласился приютить Фукаэри и прожил с нею под одной крышей целых 3 месяца. Чтобы испортить секте настроение, всего этого более чем достаточно. «И все-таки странно», — удивлялся он. «Зачем авангарду сооружать для меня ловушку, используя как приманку Аомаме? Адрес мой им известен, я никуда не прячусь. Если у них ко мне дело, могли бы встретиться и поговорить напрямую. Зачем тратить силы и время, выманивая меня на детскую горку? Конечно, если они охотятся на Аомаме, а как приманку используют меня, дело принимает совсем другой оборот. Но зачем бы им охотиться на Аомаме?» Этого Тенго не понимал. «Может, Аомаме как-то связано с Вангардом?» Но развить эту версию не получалось. Оставалось только спросить у нее самой. Если, конечно, их встреча вообще состоится. В любом случае, как и советовал незнакомец по телефону, бдительность лишней не бывает. Для пущей безопасности Тенго прошел окольной дорогой, окончательно убедился, что за ним никто не следит, и быстрым шагом направился к парку. У детской горки он появился за 5 минут до 7. Уже стемнело, люминесцентный фонарь рассеивал по закоулкам тесного парка ровный холодный свет. День выдался пригожий и теплый, но не успело солнце скрыться за горизонтом, как тут же похолодало и поднялся студеный ветер. Несколько спокойных, почти весенних денечков миновало, и в двери снова стучала зима, на этот раз лютая, настоящая. Голая дзелькова покачивалась, словно палец грозящей кому-то старухи, и ее ветви сухо потрескивали на стылом ветру. В окнах окрестных многоэтажек кое-где горел свет. В парке не было ни души. Сердце под кожаной курткой билось ровно и глубоко. Тенго потер ладони. «Чувствует ли?» «Все в порядке», — сказал он себе. «Бояться нечего. Я готов». И решительно взобрался на горку. Наверху он уселся в той же позе, что и прежде. Палуба была холодной и немного влажной. Не вынимая рук из карманов, Тенго оперся спиной о перильце и посмотрел на небо. В небе плыли тучи, большие и маленькие, вперемешку. Он поискал глазами лунные диски. Но те, похоже, скрывались за тучами. Не очень густыми, легкими, белыми, но достаточно плотными, чтобы спрятать луны от человеческих глаз. Ленивые и неспешные эти тучи переползали с севера на юг. Видно, в верхних слоях атмосферы ветер дул совсем слабо. А может, просто плыли так высоко, что скорости не разобрать. В любом случае, казалось, они совершенно никуда не торопятся. Тенго взглянул на часы. 3:07. Секундная стрелка отбивала секунду за секундой. Но Аомаме все не появлялось. Несколько минут Тенго следил за этой стрелкой, словно за чудным и неуемным насекомым. А потом закрыл глаза. Как и облака над головой, он никуда не спешил. Если нужно подождать, он подождет, отключит голову и отдастся течению времени. Самое главное сейчас, чтобы время текло ровно и не тормозилось. Не открывая глаз, Тенго вслушивался в звуки мира вокруг, точно радиоприемник, ловящий волну. Сначала в непрерывный гул автомобилей на 7-й кольцевой. Этот гул напоминает шум океанского прибоя, которого он наслушался в санатории Тикуры. В клаксонах грузовиков, сдающих назад, так и слышатся резкие крики чаек. Какая-то огромная псина хриплым лаем предупреждает о неведомой опасности. Кто-то где-то кого-то громко зовет. Разные звуки доносятся непонятно откуда. Если долго сидеть, закрыв глаза, чувство расстояния пропадает, и ты перестаешь понимать, откуда и что звучит. Иногда налетает ветер, но ты больше не чувствуешь холода. Твоя способность чувствовать холод и прочие раздражающие факторы этой реальности на какое-то время пропадает за ненадобностью. Вдруг очнувшись, он замечает, что кто-то сидит рядом и держит его за руку. Кто-то маленький и очень живой забрался в поисках тепла в правый карман кожаной куртки Тенго, нащупал его большую ладонь и сжимает ее.